Мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности, подняв зонтик к звездному небу, заявил: «An Englishman does not dance in the street. It is shocking». «Англичанин не танцует на улице. Это неприлично». А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене. «Довольно, больше не могу. Ведите меня домой». На следующий день в студии Гумилев рассказал Лозинскому об английских делегатах. Но Лозинский отнесся к нашему развлечению очень неодобрительно. Зима 1919-20 годов. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима. Я каждый день возвращаюсь поздно вечером из Института живого слова одна, по совершенно безлюдным, темным, хоть глаз выколи, страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду, в полной тишине, в полной темноте, иногда доносили шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним, мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное «скидывай шубу», мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее Мурзик. Мурзик нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал: «А не прогулять ли нам Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть». Я всегда с радостью соглашалась. Как ни странно, но мы ежедневно проделывали пешком длиннейшие путешествия. В трамваях мы почти не ездили. Еще ходили гулять. Просто так, для удовольствия. В Таврический, что было ближе, или в Летний сад. Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знаменьем — «На страх врагам». Именно осенял себя крестным знаменьем, а не просто крестился. Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону, кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дахе с белым рисунком по подолу, развивающемуся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным. Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому культу, надо было обладать мужеством. Мужество у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслие. Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал: «Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя». По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочили. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей. Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилев ждал и смотрел на матросов. Матросы смотрели на него. И аплодисменты вдруг прорвались. Загремели, загрохотали. Всем стало ясно — Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали. А была минута. «Мне даже страшно стало», — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. Я сидела в первом ряду между двумя балфлотцами,